11. Вернитесь на равнину. Эту старомодность, впрочем, осознанную, отметил у Толкина знаменитый английский поэт Уинстон Хью Оден, 1907-1973 годы. В свое время слушавший лекции Оксфордского Дона и всю жизнь восхищавшийся его книгами. Правда, у самого Одена отношение к равнинам, точнее, к жителям равнин, было принципиально другое. «Я запросто себя воображу на старость лет унылым попрошайкой в питейном заведении в порту. Я запросто представлю, как опять подростком став, в углу кропаю вирши, чем непроизносимей, тем длинней. Лишь одного не в силах допустить. Не дай мне Бог стать жителем равнины. Почему? Да разве не ясно? Будь жителем равнины, я питал бы глухую злобу ко всему вокруг, от хижин до дворцов, и к живописцам, апостолам, молющим с меня, и к пастырям, пред засухой бессильным. Будь пахарем я, чтоб меня влекло, как не картина истребления градов и мраморов, потопленных рекой. Лишь в страшном сне, точнее, в двух страшных снах, я вечно обитаю на равнине. В одном, гоним гигантским пауком, бегу и знаю, он меня догонит. В другом, с дороги сбившись под луной, стою и не отбрасываю тени торквинием, и столь же одинок и полн посткоитальной печалью. Что означает, правда, что страшусь себя, а не равнин. Ведь я не против, как все, повиноваться и стрелять, и обитать в пещере с черным ходом. Оно бы славно, хоть и не могу поэзией наполнить эти долы. Да дело-то, понятно мне, не в них, да и не в ней. Поэзия другое. Примечание. Перевод Виктора Топорова. Конец примечания. Конечно, Бильбо Торбенсу такое и в голову не приходило. Даже отчаявшись, он брел и брел по всяким опасным тропам и тропинкам, вытоптанным в темных лесах троллями, орками, гоблинами, волколаками и прочей нечистью. Любым приключением он предпочел бы свою уютную норку там, на равнине в любимой Хоббитании, но приходилось терпеть. К тому же он все время ужасно боялся потерять репутацию почтенного хоббита. Вот в этом он точно был и всегда оставался жителем равнин, хотя и пристрастился писать стихи.